Глава 27. Один из многих. Мы сошлись в центре ковра. Молниеносным движением правой руки я ударил его в грудину, чтобы жестко взять захват за отворот, но его рука играючи сбила мою и вцепилась в мой рукав. Он хотел дернуть меня на себя и даже зашагнул за спину. Старый прием «арм-драк» — выдергивание руки, чтобы занять доминирующую позицию. Но меня этим было не удивить. Я не развернулся, а шагнул к нему, выставляя перекрестный захват на его шее, предплечьем блокируя его грудь. Получилась странная ситуация. Я блокировал его проходом к моему корпусу, а он удерживал мою руку, которую я пытался выдернуть, и безуспешно. Захват Сергея был очень жестким, и я понял, что через секунду улечу на какой-нибудь бросок прямо через него. Выход был один, раз правил нет. Я потянул его на себя, а моя рука, которая была в захвате, ушла вглубь рукава. Все для того, чтобы резко крутануться в обратную сторону, опуская захват шеи противника и, распахивая куртку, второй рукой помог себе выдернуть из рукава первую. Я позволил Сергею Сидорову сорвать меня дзюдогу. Оставаясь в одних штанах и поясе, я сделал шаг к сопернику. Рефери не вмешивался. По окружающим зрителям прошла волна смешков. Люди впервые видели, как борются без куртки. Сюрприз, сюрприз. Сидоров же отступил и, отбросив мою дзюдогу в сторону, кивнул и снял с себя куртку, оставшись тоже в штанах и поясе. Тем самым лишая меня возможности схватить за отворот, как, собственно, лишил его и я. Ну что ж, значит, борьба будет силовой, с захватами на корпусе и шее. На теле Сергея не виднелось ни единой жиринки, он был словно скручен из стальной проволоки. А в своих тренировках он явно налегал не только на технику, но и на физику, скорее всего, не без помощи американских препаратов. Я шагнул к нему, пытаясь схватить его за руку, но она выскользнула. Лица Сидорова коснулась улыбка. Она будто говорила мне, что в эту игру можно играть и вдвоем. «Ну что ж, придется усложнять», — подумал я и применил к оппоненту классический дебют, который должен был перегрузить его защитную ментальность. Захват правой руки, попытка захвата левой, тут же переход на шею и сразу на корпус левой рукой. Но когда моя левая рука пошла к нему под мышку, Сидоров вдруг обнял ее предплечьем, будто хотел унести мою руку с собой, и, подкрутившись, выбил мои ноги подхватом. Как это случилось? Почему я не устоял? Я толком не понял, но ощутил, что лечу вместе с ним на ковер. Да, у меня был захват, но на его стороне оказалась мощность броска. Хорошо, что в этой схватке не дают баллы, а значит, все решит партер. Выдохнув воздух и прижав подбородок перед падением, мы рухнули на ковер. Я снизу, он сверху. Первое, что сделал Сидоров, вставил упоры ладони мне в подмышки, выпрямляя спину. Откуда он знает классическую базовую защиту от партера? Я, конечно, никогда этого не узнаю. А я в ответ на классическое выпрямление базы сомкнул ноги за его спиной, выставляя не менее классический так-гард. Однако мой противник и тут оказался не промах и вставил колено мне между ягодиц, а вторую ногу поставил перпендикулярно моему корпусу. Уже сейчас было очень тяжело держать его в захвате. А еще и за этим всем следовала совершенно правильная техника разрушения моей защиты. Давление двух его рук в мое правое колено. Но я подтащил его на себя руками и ногами и понял, что нет, он стоял в позиции взлома моего гарда недвижимо, словно каменная статуя на таком же каменном постаменте. И я пошел вверх за счет пресса. правой рукой забирая шею, левой хватая ближайшую руку. И как раз в этот момент пришло понимание. Если он взломает мой гард, больше я этой позиции не получу никогда. Натягивая его руку всем корпусом и двумя руками, я дернул ее через себя наискосок, уходя вниз. Сидоров потерял равновесие, заваливаясь на меня. Мой армдак из гарда снизу открывал мне выход к его спине, но Сергей снова отжался от моего корпуса тем же приемом — ладони в подмышке. «Да, зря я сам снял свою куртку», — подумал я, ощущая, что теперь мои руки скользят. «Ну что ж, попробуем поменять позицию, раз выход на болевой и удушающий блокируется на подлете». Я снова сократил дистанцию и корпусом подтянулся на его шее, захватил ее и положил руку ему на предплечье. Что он будет делать? Что и должен — выпрямляться. Мой визави поступил так, как я и думал. Он принялся отжимать меня в ковер, удерживая баланс корпусом вверх. Однако я открыл гард лишь для того, чтобы выехать с задницей из-под него, чуть назад, чуть в сторону, и вставить правое колено между нами. Тяга соперника на себя с попытки срезать его опорную позицию ножницами, тем самым перевернув, не удалась. Он очень жестко закрепился на коленях, словно врос в ковер. А я, боясь потерять контроль, снова взял гард, обняв его ногами. Ха! Хорошо, что схватка не подразумевала ударов, иначе он сейчас дал бы мне просраться. И снова Сергей пошел на попытку взлома. И не мудрено, из его позиции только и ломать гард. Есть, конечно, возможность меня поднять и ударить головой о ковер, но, надеюсь, он не вспомнит коварный прием под названием слэм. Снова колено уперлось мне в задницу, и снова вторая нога противника ушла в сторону для устойчивости. Две его руки врезались в мое колено, отдавливая его вниз, а корпус Сидорова чуть отклонился в сторону на выдохе. Мои ноги сейчас испытывали давление, как будто из моего гарда пытается вырваться лось, а не ослабленный неправильным образом жизни спортсмен. И я снова поднялся к нему, чтобы снова сорвать его руки и, резко открыв защиту, расцепив ноги, попытаться перевернуть Сидорова. По крайней мере, очень хотелось, чтобы он так думал. И он отреагировал выпрямлением базы, логично защищаясь от затягивания в нижний партер. Однако я отбросил ноги назад и, выпрямляясь и отталкиваясь от его шеи, встал на ноги. Вместе со мной поднялся и он. Голландцы называют это стендапом — восстановление после перевода в партер. И вдруг я услышал, что нам аплодируют. Что, они что-то понимают в партерной борьбе, не понял я про себя, но Сидоров уже шел в атаку. Он показал попытку верхнего захвата, выбросив в сторону моей шеи свою руку. А я по привычке блокировал, отбив ладонь противника на излете, и, как оказалось, это была ловушка. Мой оппонент молниеносно скользнул мне в обе ноги. Правую я успел отдернуть, но вот на левой уже сцепились замком его руки. «Нет, штаны я снимать не буду», — подумал я, когда его силовой толчок грудью проверил мой баланс на прочность, пытаясь свалить меня в партер. В этом захвате я оставался на одной ноге, прыгал, чтобы не упасть, а оппонент буквально продавливал меня назад, оставаясь на коленях. И тут я зашагнул другой ногой ему за спину, а точнее через спину, крутанувшись и сделав циркуль на опорной ноге, и оказавшись сверху, я согнул атакуемую ногу в колени и забил стопу себе под колено второй ноги. Я застегнул ему «back triangle choke», как сказали бы американцы, удержание и удушающее одновременно, треугольник ногами сзади, через шею и руку. Чтобы усилить давление, я обнял его за корпус, забирая кистевой замок, сдавил бедра и вытянулся в корпусе. понимая, что нет, этот человек никогда не постучит. Этот борец будет засыпать, будет умирать в стойке, но не сдастся. «Возможно, смогу завалить его на бок, чтобы доработать прием уже на спине», — мелькнула у меня мысль с планом «Б». Но через все свои усилия я взглянул на него и увидел, что Сергей Сидоров, совершенно спокойно терпя мой удушающий, найдя взглядом в зале своего отца, очень внимательно посмотрел на него. И рука моего оппонента поднялась, но не для того, чтобы попытаться сбросить мой захват, хотя, на мой взгляд, это было невозможно, а совершила то, чего я никак не ожидал. Двойной хлопок по моему колену ознаменовал окончание схватки. «Стоп! Сдача!» — завопил рефери, подбегая к нам и пытаясь оттащить меня от оппонента, который уже не сопротивлялся, а просто стоял на коленях и смотрел на одного единственного важного для него зрителя. Я, наконец, осознал, что произошло, и отпустил захват. В голове шумело от эмоций, а рефери взял меня за руку и поднял ее вверх. «Нахер ты сдался!» — прокричал я Сидорову. «Нахер ты сдался!» — повторил я, пока он вставал, холодный, жесткий, пускай проигравший. Он посмотрел мне в глаза и так же холодно проговорил: «Ты не поймешь». Что-то еще говорил ведущий про окончание матчевой встречи. Он уже объявлял какие-то другие инструментальные коллективы, а я смотрел моему противнику вслед. Человеку, который передушил и переломал в своей жизни очень много простых парней. Он уходил с ковра. Подхватив по пути свою дедогу, накинул ее на плечи, словно бурку, и направился к раздевалкам. А далее я увидел, как Сидоров-старший встал со своего места и направился к нему. Они встретились почти у выхода из актового зала. Рука отца обняла сына, легла ему на плечо. Прошли какие-то мгновения, и отец обнял свое чадо по-настоящему. Однако меня оторвали от созерцания. Моей победе радовался Глеб. Он подбежал и приподнял меня. Из группы поддержки старших офицеров не спеша шел ко мне Епифан. А я действительно не понимал, что здесь произошло. И мы все втроем направились к раздевалкам. Мы уходили, а мероприятие продолжалось. Звучала балалайка, до ушей доносились выкрики танцоров. Меня поздравляли Епифан и Глеб, но я их не слышал. Я так долго готовился и так долго шел к этой схватке. Я хотел уничтожить моего противника, но, видимо, за своей злостью и желанием не увидел, что того, против кого я хотел сражаться, уже нет. Однако теперь я мог быть 100% уверен, что Сергей Сидоров больше не будет калечить кого-либо на коврах. Получается, что за Диму Дружинина мной было отмщено. Получается, что я победил. Но почему-то я не испытывал от этой победы особой радости. Что-то тут было не так. «Что-то ты какой-то нерадостный, Моцарт», — спросил меня Епифан. «Товарищ майор», — поинтересовался я, — «я одного понять не могу. Почему он сдался, а не уснул?» — хмыкнул Епифан. «Возможно, тот, кого ты знал, скорее всего, является кем-то другим. Я думаю, что, попав в разведуправление, невозможно остаться самим собой. Чем жестче ты туда приходишь, тем жестче к тебе будут испытания. Рано или поздно тебя разрушат, словно детский конструктор, и соберут заново, уже правильно, как нужно системе. Ты планировал сражаться с маньяком, а вышел на бой против холодного, уравновешенного специалиста. И вот что я тебе хочу сказать. Ты тоже изменился. Ты победил и его, и себя. Поздравляю!» «Вас с Глебом отвезут обратно. У входа темно-синяя буханка уже стоит. Как переоденетесь, подходите к ней». Я все еще не верил, что это произошло, и, переодевшись в повседневное, мы пошли к машине. «Глеб, я в туалет заскочу, а то до Балакова еще пилить и пилить», — произнес я. «Туалет направо, мимо ботанического уголка». «Жду тебя на выходе», — кивнул Глеб, добавив. «Давай сумку». «Да мне не мешает», — возразил я. «Давай! У чемпионов сумки иногда носят старшие лейтенанты, чтобы в туалете не мешалось», — пошутил Глеб, забирая у меня мою поклажу. Я шел по широкому, залитому солнцем коридору, усланному красной дорожкой. По обеим сторонам от меня, будто застывшие в зеленом безмолвии почетная гвардия, стояли в огромных катках пальмы. Их листья пушились и почти касались высокого потолка, под которым теплолюбивые растения подсвечивали лампы, отбрасывая на пол узорчатые тени. Воздух был теплым и влажным, пахло землей и чем-то тропическим, нездешним. Пройдя меж этих молчаливых древесных стражей, я вышел к небольшому круглому водоему, встроенному прямо в пол. Вода в нем была абсолютно прозрачной, и сквозь нее играло светом мозаичное дно, выложенное синей и золотой смальтой, на котором совсем нелепо смотрелись брошенные туда кем-то копейки. А в самой воде медленно и величаво двигались золотые рыбки. Раздвоенные плавники карповых, похожие на шлейфы, струились за ними, словно шелк. Я остановился, погруженный в эту тихую, безмятежную жизнь. Они плавали неторопливыми, гипнотизирующими кругами, и от этого их движения поверхность воды чуть колыхалась, отражая и дробя блики света на стенах. Это был маленький, совершенный мирок, оазис спокойствия посреди большого и шумного здания. Я постоял еще мгновение, глядя, как одна из рыбок, ярко-алая, поднялась к самой поверхности, словно что-то высматривая, а потом развернулась и исчезла в глубине. И тогда я двинулся дальше. Посетив саратовский санузел во Дворце пионеров, я возвращался обратно и у самой воды встретил моего оппонента. Он тоже был переодет, на нем сегодня был красный спортивный костюм с надписью «СССР». «Как там тебя зовут?» — спросил он у меня. «Я тебе уже представлялся», — проговорил я, останавливаясь. «Занятно. КГБ для своего человека не придумало вымышленного имени. Погоди, не напоминай. Что-то простое и русское. Миша, Гриша, Саша. Точно, Саша Медведев», — протянул он мою фамилию. «Если ты тут, чтобы рыбок советских травить, то ты опоздал. Благодарные люди уже в воду мелочь кидают, что на пользу им никак не идет», — произнес я. «Бэк Триангл Чек был хороший. Вот только чтобы ты не думал, что ты гений борьбы, я скажу тебе, что я туда сам залез». «Зачем?» — не понял я, отмечая про себя, что Сергей откуда-то знает название приема, который будет разработан только в будущем. «Затем, если бы я тебя победил, то победила бы игру в их тупом споре с твоим начальством. А я этим ребятам побед не желаю. И в отличие от тебя, их псом быть не хочу». «Чего же ты хочешь?» — спросил я. «Ну, с биологическим отцом я отношения наладил. Осталось дождаться 91-го года и, наконец-то, уехать из вашей страны. Или поучаствовать в приватизации госимущества. А в перестройку ни ты, ни эти рыбки под искусственным солнцем этих вот ламп уже нужны не будете никому. Заметь, тут все искусственное, а значит, все обречено на разрушение. Хочешь ты того или нет?» «Это мы еще посмотрим», — произнес я. «Еще увидимся. «Желаю хорошо послужить режиму умирающей страны», — безэмоционально произнес он и, повернувшись ко мне спиной, направился на выход из ботанического уголка. Однако остановился, достал из кармана монетку и щелчком отправил ее в бассейн с рыбками. И в этом жесте было сокрыто многое. Сергей Сидоров больше не являлся обычным борцом-маньяком. Кроме того, он откуда-то знал, что должно случиться в будущем, что наталкивало на неутешительную мысль: «Я тут не один». Быстрыми шагами я подошел к бассейну и, закатав левый рукав, потянулся к монетке, вокруг которой уже скопились золотые рыбки, пробуя ее на вкус, устраивая за нее драку, не зная, что это невозможно проглотить и невозможно съесть. Словно люди, они дрались за ценность, которая не является ценностью. Погрузив руку в воду, я вытащил брошенный Сидоровым $1 США. На одной стороне монетки были три атлета, бросающие диск, олимпийские кольца, цифра 1983 и размноженная полосатая звезда со словами по периметру. Лос-Анджелес, Олимпиада, Свобода и надпись под кольцами «На Бога мы уповаем». А на другой — строго смотрящий орел с другой надписью «E pluribus unum», видимо, на латыни, которую я, конечно же, нигде не учил. Я не знаю, кто еще мне постарается помешать на моем пути, но я уж точно должен не допустить реализации тех событий, которые я помню из моей прошлой жизни. С этими мыслями я сунул доллар США в одну из клумб глубоко, так, насколько я мог, чтоб не выкопали. И, зачерпнув воды из водоема, полил из ладоней почву над ним. Нет, не чтобы завтра на этом месте выросло долларовое дерево, а чтобы русской земле было проще окислять металл, медленно переваривая самое главное оружие звездно-полосатого врага. И подальше от глупых рыбок, чтоб не крутили хороводы вокруг блестящей монетки. Декабрь 1986 года, где-то под Кабулом, Афганистан. Я сидел на ящике из-под патронов у самой щели в пустующем бруствере, который сейчас был просто складом, на второй линии обороны нашей позиции, откуда видна была вся долина внизу, в том числе и новые огневые точки. Солнце только-только начинало бить по снежным шапкам на горах напротив, а у нас в ущелье еще стоял холодный синий полумрак. Курянив затяг, просто держа сигарету в зубах, я достал из нагрудного кармана бушлата потрепанный, зачитанный до дыр листок и карандаш. Это письмо я начал писать еще неделю назад и все никак не мог закончить. Мысли путались, и чем ближе к дембелю, тем больше в моей голове кавардака из желаний скорее бы вернуться к жене, бросить курить и снова заняться спортом. Я ж борец все-таки, поэтому и попал в санинструкторы. Спортсмены могут много на себе таскать, а раненые обычно еще и нагруженные под завязку. И вот вдох с каплей никотина, который, как известно, может убить лошадь, хомячка разорвет пополам, а медведю, что слону дробина, и начал выводить, прижимая листок к доске, служившей мне столом. «Здравствуй, моя дорогая Аня. Получил твое письмо с вареньем, за что огромное спасибо. Очень напомнило дом. Бушлат мой, видавший виды песочного цвета, был расстегнут. Под ним тельняшка, а поверх — ремни стандартной санитарной сумки, идущие через плечо. На голове шапка с искусственным мехом, сдвинутая на затылок и зачесанная расческой. Под дембель можно. Под дембель никто не докапывается до внешнего вида, особенно тут, в горах. На ногах — кирзачи, десантные, завязками, чтоб не слетали при десантировании, хотя прыгать тут особо неоткуда. Служба идет своим чередом, Погода тут стоит холодная, по ночам вообще минус. Но мы держимся, очень жду того дня, когда... И тут я обернулся. Ко мне бежал, громко хрустя под мёрзшим грунтом, рядовой Соколов. Лицо у него было бледное, глаза выпучены. Он аж присел передо мной, запыхавшись, и от его дыхания шел пар. — Товарищ сержант, там на соседнюю заставу напали. Духи с минометами. Командир приказывает всех санинструкторов туда. Вертушка уже ждет. Сердце мое упало куда-то в сапоги. Я снова горел, как перед схваткой на коврах. Хотя борьба на соревнованиях — детские пляски в сравнении с этим. И, вздохнув, свернул листок с незаконченным письмом, сунул обратно в карман к самому сердцу. Карандаш в шапку, а сигарету Соколову пусть добивает. Но, значит, потом допишу. Обязательно допишу. И на бегу я перекинул автомат за спину, застегивая бушлат на верхней пуговице, поправляя санитарную сумку. Где-то Бармалеям нужна советская прививка от бешенства. Надеюсь, мы успеем вовремя.